Глава 12. Он спросил камерария Акурсио, может ли поговорить с папой наедине хотя бы несколько минут. Камерарий устроил встречу в тот же день, в вечернее время. Папа тихо сидел в малом тронном зале и диктовал секретарю письмо в Венецию, которая была самым сильным противником Ватикана в Италии. Микеланджело опустился на колени. «Святой отец, я пришел поговорить с вами насчет плафона Сикстины. Да, мой сын. Когда я уже расписал часть потолка, я понял, что работа получится посредственная. Почему же? Потому что если написать одних апостолов, впечатление будет очень бледное. Они займут слишком мало места на потолке и потеряются. Но ведь там будут еще и орнаменты. Я начал писать эти орнаменты, как вы мне сказали. Апостолы от них выглядят еще более жалко. Лучше было бы обойтись без этих орнаментов. Ты твердо уверен, что работа получится дурно? Я размышлял об этом очень много и скажу вам по совести, что дело обстоит именно так. Сколь бы искусно не расписал я плафон, но если мы будем придерживаться прежнего замысла, это принесет мало чести и вам, и мне. Когда ты беседуешь со мной в спокойном тоне, как сейчас, Буонаротти, я чувствую, что ты прав. И, разумеется, я не допускаю мысли, что ты пришел ко мне просить позволения бросить работу. Нет, святой отец, у меня задумана композиция, которая прославит свод Сикстины. Я верю в тебя, и потому не хочу спрашивать, какой у тебя замысел. Но я буду часто наведываться в капеллу и смотреть, как продвигается дело. Начиная почти все заново, ты, наверное, увеличиваешь сроки работы и ее объем раза в 3, в 5, а может и в 6 раз. Папа заерзал на своем троне, встал, немного походил по залу, потом остановился перед Микеланджело. — Странный ты человек, Буонаротти. Ты вопил, что фреска не твое ремесло, и едва не ударил меня в своей ярости. А вот теперь, через 8 месяцев, приходишь ко мне и предлагаешь план, который потребует куда больше и труда, и времени. И кто только может понять тебя? — Не знаю, — уныло ответил Микеланджело. — Я сам себя едва понимаю. Я только знаю, что если мне приходится расписывать этот свод, то я не могу исполнить работу плохо и создать для вас что-то заурядное, если даже вы просили бы меня об этом. Чуть усмехнувшись, Юлий покачал в недоумении головой, теребя свою белую бороду. Затем возложил на теме Микеланджело руку и благословил его. — Расписывай свой плафон, как хочешь. Мы не можем заплатить тебе в 5 или 6 раз больше того, что назначили раньше. Но прежнюю сумму, 3000 дукатов, мы теперь удваиваем и заплатим тебе 6000. Следующая задача, стоявшая перед Микеланджело, была куда деликатнее и сложнее. Ему надо было сказать Граначчи, что Боттега распускается, что его помощники должны возвратиться домой. Микеланджело готовил Граначчи к предстоящему очень осторожно. — Я оставляю Микки, чтобы он растирал мне краски, а Росселли будет накладывать штукатурку. Все остальное я собираюсь сделать своими руками. Граначчи был в ужасе. По правде говоря, я никогда не думал, что ты способен управлять мастерской, подобно Герландаю. Ты хотел попробовать, и я тебе помогал. Но если ты будешь работать над этим сюжетом один и писать всю книгу бытия, это займет у тебя не меньше 40 лет. Нет, около 4. Граначи обхватил своего друга за плечи и стал читать по памяти. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. И если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. Ты воистину художник с отвагой Давида. Но в то же время я большой трус. Я не могу решиться сказать обо всем нашим товарищам. Может быть, ты сделаешь это за меня? Он вернулся в Систину и оглядел свод свежим, обостренным взглядом. Вся архитектура капеллы не очень-то отвечала его новому видению и тому живописному убранству, какое он задумал. Ему нужен был другой свод, совершенно иной потолок, сооруженный с единственной целью показать его фрески в наивыгоднейшем свете. Но он, конечно, и не подумал снова идти к папе и просить у него миллион дукатов на то, чтобы перестраивать эту капеллу, разобрав кирпичные стены, уничтожив штукатурку, военную площадку над потолком, крепкую крышу. Нет, он поступит хитрее. Будучи сам себе архитектором, он преобразит этот громадный свод, применяя единственный материал, который был ему доступен — краски. Проявив величайшую изобретательность, он должен изменить вид потолка и воспользоваться его изъянами, подобно тому, как он воспользовался выемкой в блоке Дуччо, направить свое воображение на такой путь, о каком ему не пришлось бы и помышлять, не столкнись он с тяжелыми препятствиями. Или он найдет в себе силы и сумеет придать всему пространству свода новый облик, или свод, сопротивляясь, раздавит и сокрушит его. Он утвердился в своей мысли написать на плафоне и множество людей, и всемогущего Бога, который создал их. Он хотел запечатлеть человечество в его захватывающей красоте, в его слабости и одновременно в его неиссякаемой силе. Бог в его могуществе сделал возможным и то, и другое. Фрески его должны быть полны трепетной, глубокой значительности и жизненности. Они заставят взглянуть на Вселенную совершенно по-новому. Реальным миром станет свод. А мир тех, кто будет смотреть на этот свод снизу, станет иллюзией. Арджиенто и Микки сколотили для него верстак, поставив его посреди холодного, как лед, мраморного пола. Теперь Микеланджело знал, чего ему надо добиваться от свода и что в нем сказать. Число фресок будет продиктовано прежде всего его желанием преобразить и исправить архитектуру свода. Ему предстояло создать убранство помещения и одновременно само это помещение. Стоя внизу, он оглядел плафон. Срединную плоскость, простирающуюся на всю длину свода, он использует для главных легенд. Отделение вод от суши. Бог, создающий солнце и луну. Бог, создающий Адама и Еву, изгнание из рая, легенда о Ное и потопе. Теперь, наконец-то, он мог воздать долг благодарности Делла Кверча за его великолепные библейские сцены, изваянные из истрийского камня на портале церкви Сан-Петронио. С точки зрения архитектурной, ему требовалось заключить эту важнейшую срединную часть фресок в некую раму, а весь длинный и узкий потолок расписать так, чтобы он смотрелся как неразрывное целое, практически Он должен был создать не один плафон, а три плафона. Ему предстояло сделаться поистине волшебником. Ведь необходимо было охватить каждую пять стен и потолка сразу, связать, объединить их в едином композиционном замысле, согласовать и сочленить живопись и архитектуру таким образом, чтобы любая деталь логически вытекала из другой и поддерживала ее, чтобы ни одна фигура или сцена не казалась зрителю изолированной. На все это требовались недели сосредоточенных дум, и каждое решение, к которому приходил Микеланджело, учитывало суровейшее обстоятельство, связанное с конструкцией плафона. 8 громоздких, далеких от изящества, треугольных распалубок, по 4 на каждой стороне, их вершины, идущие к середине свода, и 4 распалубки двойного размера, расположенные в углах, по торцовым стенам капеллы, с вершинами, обращенными вниз. Микеланджело потратил сотни часов, размышляя, как замаскировать, скрыть эти распалубки, или, по крайней мере, лишить их господствующей роли в плафоне. И вдруг он понял, что ему надо подойти к делу с совершенно другой стороны. Он должен обратить эти распалубки в свою пользу, богато расписав их скульптурно выпуклыми фигурами. Тогда они составят сплошной фриз, внешнюю раму тех фресок, что будут написаны внутри ее в глубине свода. Эта мысль так его взволновала, что оттеснила в его сознании все остальное. А его проворные руки, нанося рисунки на бумаге, едва успевали угнаться за ней. 12 падук между вершинами распалубок он отведет для пророков и сивил, которые будут сидеть на больших мраморных тронах. Всего получится 12 тронов, а огибающий все 4 стороны капеллы карниз, написанный так, будто его изваяли из мрамора, соединит. Свяжет эти троны. Этот внушительный, очень заметный карниз послужит как бы внутренней рамой плафона и замкнет собою все 9 центральных сюжетов росписи. По обе стороны каждого трона будут помещены похожие на мраморные изваяния младенцы Путти. Над ними, обрамляя центральные фрески по углам, возникнут великолепные юноши, 20 обнаженных тел, повернутых спиной к середине плафона. Взоры этих юношей будут обращены на малые фрески, заполняющие нижние крылья потолка. Когда Расселли был уже на подмостках с молотком, с двойным клювцом, собирался сдирать записанную фресками штукатурку, а Микки внизу приготовился ловить в полотнище падающие куски, к Микеланджело вдруг подошел Арджиент. По его запачканному лицу катились слезы, карие глаза потускнели. — Арджиент, что случилось? — У меня умер брат. Микеланджело положил на плечо юноше руку. — Какая беда! Мне надо ехать домой. Участок сейчас переходит ко мне. Я должен работать на нем. У брата остались маленькие дети. Я буду теперь крестьянином. Я женюсь на вдове брата, буду кормить детей. Микеланджело отложил в сторону перо и облокотился на верстак. Но ведь тебе не нравится жить в деревне. Вы будете работать на этих лесах очень долго. А я не люблю краски и роспись. Микеланджело устало подпер голову ладонями. Я тоже не люблю их, Арджиенто. Но я напишу эти фигуры так, словно они высечены из камня. Будет такое впечатление, что любая фигура вот-вот двинется и спустится с плафона на землю. А все равно это будет живопись. Когда ты уезжаешь? Сегодня, после обеда. Я буду скучать по тебе. Микеланджело выплатил Арджиенто все деньги, какие ему задолжал, 37 золотых дукатов. В результате кошелек его почти опустел. Уже 9 месяцев, начиная с мая, он не получал от папы ни скуда, а за это время была приобретена мебель, покупались краски, известь и все остальное для штукатурки и росписи плафона. Помимо того, он выплачивал жалование своим помощникам, снабдил средствами на дорогу Якопо, Тедеско, Сангалло, Доннино, Буджардини, не говоря уже о том, что 4 месяца кормил их. До тех пор, пока не закончена большая часть плафона, он не мог допустить и мысли снова обратиться к папе и попросить у него денег. А как он может написать хотя бы одну единственную фреску, если он еще не разработал весь план плафона целиком? Прежде чем он по-настоящему приступит к первой своей росписи, пройдет не один месяц. И вот теперь, когда дела требуют от него все больше сил и времени, он лишается человека, который готовил бы ему пищу, прибирал в комнатах или выстирал при нужде рубашку. Он сидел в тихом, замолкшем доме и хлебал деревенский суп, вспоминая о тех еще недавних днях, когда тут было так шумно и весело, когда рассказывал свои анекдоты Якопо, Аристотель читал лекции о купальщиках, а Буджардини неустанно восхвалял Флоренцию. Теперь в этих комнатах с голыми кирпичными стенами станет тише, но как одиноко и сиротливо он будет чувствовать себя там, на лесах, в совсем пустой капелле.